цепью и смотреть в оба. Смотреть в оба. Хорошо бы их не поймали, Джо. Я бы и шиллинга не пожалел, если бы им удалось удрать, Пип, дружочек. Да, ребята, дело дрянь. А вот и вон какие. Тут полк надо, не меньше. Пожалуй, вернемся, что уж тут. А, разве что покричать напоследок для очистки совести. О-го-го! Именем короля! Беглые! Оставайтесь, вы окружены! Вставайте! Сюда! Сюда! Пип, дружочек, ты слышишь? Слышу, слышу. Здесь, солдаты, сюда! Зажечь факелы! Живее, живее! За мной, ребята! Оба! Оба тут! Сцепились! Дерутся! Не уйдешь! Не уйдешь, проклятый! Не уйдешь! Какие звери, черт бы их взял! Да умейтесь вы, дьяволы! Я задержал его! Я! Берите! Вижу! Вижу! Только едва ли тебе будет от этого польза, любезный! Ты Дон, ведь одного поля ягоды. Одного поля ягоды? Нет. Он-то джентльмен. Джентльмен с головы до пят. А ну-ка, факел, свети. Вот, вот он, видите, а? О, Кампесон, жизнь ты мою всю поломал. Я себя не пожалею, чтобы обратно тебя в тюрьму прятать. Ну, вот, глядите, а. Гляньте-ка, у него лицо, отмеченное печатью врожденного благородства. Так, между прочим, сказал адвокат на суде. Да, похоже на то. Пожалуй, вот этого джентльмена поведем без наручников. Вот так всегда. Джентльмен, будь он проклят. Что же он такой неразговорчивый? Этот твой джентльмен. Он при мне и словечко не скажет. Побоится. Он мне в глаза вот взглянуть не посмеет. А ну посмотри. Посмотри мне в глаза. Ну посмотри ты, Иуда. Ага, не смеешь. Не смеешь. Так-то вот. Ну что ж, не ушел он от меня. Так что тюрьма получит обратно своего джентльмена. Ну ладно, и тебя вместе с ним. А мне все равно. Пошли! Джо, Джо, молчи, молчи, Пип. Погодите, погодите. А те вон двое. Вон там стоят мужчина и мальчик. Это вы их сюда приволокли, что ли? Пошли, не твое дело. Может так, а может и нет. Вот что, сержант, я хочу заявить насчет своего побега. Это я к тому, чтобы подозрение не пало ни на кого другого. Ну, только покороче. Человек не может жить без еды. И я взял кое-какую снеть. Вот там, в деревне. Попросту говоря, украл. И сейчас скажу, у кого. У кузнеца. Пип. Еды было так это. Всякие остатки еще рождественский паштет. Пип. Так значит, вы и будете кузнец? Да. Ну тогда не прогневайтесь. Ваш паштет я съел. Да на здоровье мне не жалко. Что, что? Извините, в чем ты провинился, нам неизвестно. Но... Не помирать же тебе было с голоду, бедный ты, несчастный человек. Верно, Пип? Верно, верно, сэр. Пошли! после того памятного вечера ты, маленький Пип, долго ломал голову, сказать или не сказать, сказать или не сказать Джо про каторжника, кладовую, подпилок и свиной паштет. Сказать? Сказать или нет? Или нет? Если открыться, Джо, то всякий раз, когда он начнет теребить свои русые бакины, тебе, маленький Пип, будет казаться, что Джо размышляет о твоем прегрешении. А может быть, все-таки сказать? А когда Джо посмотрит на остатки вчерашнего мяса и пудинга, поданные к ужину, тебе будет казаться, что Джо думает... Не побывал ли я в кладовой? Нет, нет, ничего не скажу. Короче говоря, ты не сделал того, что заведомо должен был сделать. Да, да. Что же было потом?